Эксель. Когда-то я мечтала о Неве, широкой, впадающей в море, каменных плитах везде, кроме неба, о золотых рамах фламандцев по выходным, книжном магазине под куполом, там солнце, ленивое и продроглое, о пластиковых стаканчиках, которые съеживаются от черного чая, сахарных шайбочках на проспекте. Они делают пальцы неподвижными, липкими, сладкими, как во сне, и тепло. Мечтала о блеске дворцовой площади и своих глаз. Петр меня так крепко там обнимает, а нрав у него суровый. Да, мечты все сбылись своеобразным образом, не рекой я окутана, а каналами, домики узкие и флористые, люди красивые и одномерные, заметьте, что не «но», а именно «и». Быть первым — русская традиция, преломить хлеб — тоже, ломать — тоже, но Россия — наше отечество, а смерть неизбежна. Вот если бы Петр остался в Голландии, он не был бы первым. Тут первым быть неприлично. Нужно быть ровно посередине, уходить с работы в то время, когда Кант выходил на прогулку. Так я и делаю. А еще вижу, как по Утрехту для Плезера едет Петр и падает прямо в канал. Вот бы порадовать Радищева, рассказать ему, наконец, где же у нас столица, а то все не могли решить. Кто-то смотрит сейчас на памятник царя в великанском виде. Цитата по Мицкевич, Дзяды, часть третья, отрывок. Памятник Петру Первому. Петру на земле своей нет опоры, конь его беспокоен. Но почему им тесно на воле, но не тесно в канале, этого нам не знать. Амстердам, наша столица, шепчет мне памятник Спинозы. Зачем тебе, Спиноза, столица, говорю я, у тебя ведь все одно. Амстердам, говорит он, тоже стоит на реке, река эта тоже впадает в море, море это тоже впадает в космос, где есть какой-то непонятный порядок, но ясный ответ на вопрос, почему нечто, а не ничто. «Хорошей дороги» было написано на моем бумажном стаканчике от российских железных дорог. Да, тут поезда никогда не опаздывают. Прошло несколько лет, а так и не знаю почему. Все это было ранней зимой 2022 года прямо в Петербурге. Он мне никогда не снится, в отличие от Москвы или Уфы. В Петербурге я успела попрощаться с каждым влажным камнем. Хорошая душа, сухая душа. Это ведь Гераклит говорил. Каждый камень я поблагодарила за прошлое, за то, что оно все было, но еще будет за то, что оно есть, в конце концов. И за то, что время дружественно любви. И пока поезд еще не пришел, а пришел он вовремя, а ветер не до конца раскусил мои околевшие губы и не скукожил пальцы, мы с Фридрихом крепко держались за ограждение канала и пели. «Беги, неспокойная Анна, беги, неспокойная Анна, беги, неспокойная Анна, не оглядывайся назад. Прошлое — это усилие, прошлое досталось тебе дорого, но могло бы и дороже. Помни об этом и не оглядывайся. Беги, неспокойная Анна, беги». Анна бежала и пела, а Фридриха безбилетного высадили на полдороги. Плох тот солдат, что не хочет стать адмиралом. Ты от всех от них убежала. Теперь от холода вой. Петербург строил мужчина. Он резкий, с характером, брови нахмурил, поздно пришел и пьяный. Бьет тебя иногда, кричит так, что стыдно перед соседями. Но, говорит, я же любя. Москва только в первые годы замужества красит ресницы. Потом говорит, где ты шлялась, где деньги, бьет сковородкой. Ни ласки вам, ни любви.